«Фейлы!» Пусть чайка и сорвалась на крик, но отреагировала быстро. Обычно она не отличалась проворством, да и вообще привлекала к себе внимание неуклюжестью. Но тем не менее сейчас кинулась к гробу без малейшего промедления. Она не мешкала, никогда открывала крышку, никогда начала собирать гандер, а ведь обычный человек, столкнувшись лицом к лицу с Фейлой, не смог бы от страха и пальцем пошевелить. «Чайка!» – воскликнула Акари, на ходу доставая из кармана метательный нож и кидая его. Клинок пролетел точно перед глазами чайки и помешал Кокатрису поразить ее магическим взглядом. «Акари, спасибо!» – ответила чайка, продолжая возиться с гандром. А рядом с ней... «Вы...» – стояла ошарашенная Миша, прижимавшая к себе больного Тариса и не знала, что сказать. Но оно и понятно, ведь до сих пор чайка и остальные говорили, что они просто путники. Будучи полукровкой, а значит бывшим военным, Миша прекрасно понимала, что повторить трюк Акари способен не каждый. Кроме того, она хорошо знала, для чего нужны гандры. «Объясним позже!» – воскликнула чайка, достала из гроба патроны с сухим топливом и зарядила в гандр. Пока что ни о каких разговорах не могло быть и речи, поскольку в белый цветок ни с того ни с сего влетели два кокатриса. Однако... «Что там, чайка? О как!» Тору вбежал в зал из дальней комнаты, тут же увидел порхавших кокатрисов и нахмурился. «Брат!» – откликнулась Акари и бросила ему недавно извлеченную из багажа пару стилетов. Свой любимый молот она при этом еще не достала, поскольку прекрасно разбиралась в отличиях и преимуществах того и другого оружия. «Спасибо!» Поймав все еще зачехленные клинки, Тору приложил рукояти к отпечатанным на ладонях эмблемам. Комбо-клинки, позволявшие пропускать через себя энергию и таким образом становиться частью тела бойца, лучше всего проявляют себя именно в замкнутых пространствах. Их главная сила – в возможности точно контролировать направление удара. В свою очередь молот Акари, требовавший постоянного вращения, для битв в помещениях не годился. К тому же, кокатрис издал пугающий крик и бросился в атаку. Перед его клювом всплыла диаграмма и спустила тонкий луч глазной атаки. Тору пригнулся, чтобы увернуться от нее, и тут же метнул один из стилетов снизу вверх. Но так как сражался он против проворной птицы, та без труда увернулась от броска. Клинок воткнулся в стену. Вот только... Тору прыгнул в сторону. Он коснулся ногами стены, будто освободившись от оков силы тяжести. После чего оттолкнулся снова и устремился к потолку. Диаграмма кокатрисы и управлявший ей глаз беспокойно двигались, пытаясь успеть за скачущим Тору. Взять его в прицел никак не получалось. И тогда... В следующее мгновение Фейла заметила, что на ее тело намоталась тонкая проволока. Тору прыгал по комнате не только для того, чтобы избегать глазной атаки. Так он управлял движением проволоки, которая тянулась от воткнувшегося в стену стилета. В связанного кокатриса вонзился нож, который метнула Акари. Летающая Фейла испустила громкий вопль и скончалась. Однако... Второй кокатрис применил магию. Подобный игле взгляд оказавшегося совсем рядом с Тору кокатриса впился точно в диверсанта. Тот как раз находился в воздухе после очередного прыжка и никак не мог увернуться. «Явись, мелькатель!» Прокричала, вернее, дочитала заклинание чайка. Магическая диаграмма прокрутилась и сработала. Комнату тут же наполнил яркий свет и белый дым. Магия кокатрисов в первую очередь взгляд. Именно поэтому им достаточно посмотреть на цель, чтобы навестись. Но по этой же причине они в принципе не могут поразить жертву, если мешают вспышки или дым. Более того, как только чайка применила заклинание, Тору зажмурился. Он уже не раз сражался бок о бок с ней и более-менее представлял, какие заклинания та может применить в сложившейся ситуации. Торо чувствовал происходящее острием комбо клинка словно пальцами. Через него он считывал даже малейшие движения воздуха. Очертания кокатриса проступили сквозь дым. В следующее мгновение Торо взмахом комбо-клинка снизу вверх отрубил ему голову. Голова с противным воплем впечаталась в потолок, а тело по инерции долетело до стены и сползло по ней, оставляя кровавый след. «Вы в порядке?» – спросил Торо. «Конечно! Угу!» И Акари и Чайка отозвались уверенно. Миша и Тарис, находившиеся рядом с Чайкой, тоже не пострадали. «Что это?» Из соседней комнаты появился ошарашенный Дуэл. Он сразу подбежал к Мише и Тарису, убедился, что они невредимы, и повернулся к отряду Тору. «Вы... Эх, дерьмо!» Тору почесал затылок. Глен Донкинворд поставил им единственное условие. Защитить семью Дуэла так, чтобы они ничего не узнали. Таким образом, отряд Торо только что потерпел неудачу. Разумеется, они не могли предположить, что гостиницу атакуют летающие фейлы, но... «Чайка, готовь защитную магию!» «Акари?» «Знаю». Акари достала из багажа запасные метательные ножи и дымовые шашки, после чего бросила их Торо. «Господин Донкерворд, все подробности позже. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том, чтобы донести Тариса до города». «О чем вы?» «Понимаете, кокатрисы?» Торо перехватил комбо-клинки. «Не нападают стаями. Как правило, они действуют поодиночке, если не считать брачного сезона. Но если нас атаковали несколько, должен быть маг-манипулятор, который ими управляет. И значит, враг еще не побежден». И тогда, словно подтверждая слова Торо, у Дойла и Миши перехватило дыхание. Стену над парадным входом белого цветка пробило. Ее проломили сильным ударом. По ту сторону дыры виднелось копыто. Оно напоминало лошадиное, но когти указывали, что конечность принадлежала иному созданию. В конце концов, не может же лошадь стоять на магической диаграмме, нарисованной прямо в воздухе. Другими словами, поразительно. «Непостижимо!» – раздался хрипловатый высокий голос. Торо перевел взгляд на фигуру, сидевшую верхом на единороге. Она носила черный плащ и капюшон, слишком теплые для такой погоды, и не давала понять, кто скрывается под ними. Тем не менее, в одной руке фигура держала гандер, что позволяло признать в ней мага, который и управлял фейлами. «Задание...» «Убить беззащитные цели. О таком речи не шло. Значит, проваливай к своему хозяину и проводи повторные переговоры», – бросил Тору. «Отличный план. Однако...» – ответил маг в черном, хладнокровным, почти безжизненным голосом, в котором не слышалось ни гнева, ни усмешки. «Сначала убью вас, чтобы два раза не ходить». В следующее мгновение Торо увидел по ту сторону пролома с дюжину кокатрисов и еще нескольких единорогов.